Конечно, можно сделать так, чтобы эта жидкость не влияла на какие-нибудь ценные предметы, например, изготовленные из дерева или адамантита, серебро и золото. Это все просыпается на дно канала, и достать все это оттуда будет невозможно. К тому же я уже подумывал о том, чтобы эта самая жидкость была двухслойная, чтобы все то, что опустилось на дно канала, можно было собрать только хозяину этих территорий, используя что-нибудь вроде того самого конвейера, но только под водой. А в данном случае ситуация будет такова, что потенциальный противник просто останется без ничего. Естественно, что моральный удар по этим разумным будет жестоким. Надо подумать над этим. Кстати, когда шаман узнал о том, что у меня есть гостья, которая была ведьмой, то тут же оживился. Оказалось, что эта дамочка могла усилить возможности самого шамана. Нет, он не собирался ее поглощать. Как оказалось, гоблины прекрасно знали о том, что это нельзя делать единовременно. То есть, попытавшись забрать ее силы, их можно просто потерять. А хороший малефик нужен. И к тому же у шамана были некоторые знания по этому вопросу. Судя по всему, он хотел как можно быстрее обзавестись потенциальными учениками, которые могли бы изрядно подпортить жизнь всем тем, кто захочет играть против нас. К тому же, когда я задал ему вопрос в отношении преданности этих разумных, которые будут иметь такой дар именно мне и моим интересам, как сразу же этот старый гоблин заявил мне о том, что этот вопрос он обеспечит положительно. И я был изрядно удивлен, так как буквально на следующий день я увидел весьма интересную картину. Все эти дамочки, которых я передал гоблинам, вели себя так, будто всю жизнь мечтали попасть в это место и желали стать носителями семени гоблинов, что уже само по себе вызывало определенное подозрение. Уже потом, откровенно поговорив с шаманом, я узнал о том, что при помощи определенных секреций, которые вырабатывают тела гоблинов, а проще говоря, их семени, воздействуя на женщин как своеобразный наркотик, они просто убеждают тех в том, что это их судьба, и вылечить от такого внушения их просто невозможно. Потом я еще долго расспрашивал ее обо всем и понял, что весьма интересное дело получается. Кто-то создал таким образом мобильные фабрики психотропных веществ, которые в момент употребления превращают разумных просто в куклу, которая запоминает все, что ей рассказывают, и потом с радостью выполняет. И это было странно. Кому и зачем это могло понадобиться? Я такого просто не понял. Были, конечно, и у меня некоторые предположения о том, для чего это все могло понадобиться. Для захвата мира своими миньонами. Но что-то вышло из-под контроля, и гоблины вырвались на свободу. К тому же, немного погодя, шаман притащил мне своеобразную мазь, которую можно использовать, чтобы вынудить разумных слушаться. В данном случае получилось нечто вроде очень мощной привязки. Причем, судя по описанию, знаменитая золотая пыль эльфов, которую те могли использовать, и рядом не валялась. Для того, чтобы эта привязка сработала, было достаточно всего лишь одной капли. Уже только поэтому можно было понять то, насколько мощное средство оказалось в моих руках. Теперь мне также становилось понятно и то, почему, когда войска союзников нападали на ближайшие деревни гоблинов, то там старательно уничтожали всех. Ведь женщины, попавшие в их руки, уже на следующий день банально не осознавали себя отдельно от этих существ. Теперь было понятно и то, по какой причине никто не пытался от них сбежать. А зачем? Если они уже сами считают это поселение своим родным домом. А потом дошло дело и до работы гоблинов, которую они провели в Черном лесу, пока меня не было. Как ни странно, но местные животные не пытались на них нападать. Правда, пару раз поблизости появлялась стая волков. Но гоблины старались держаться от них на дистанции. Хотя при всем этом сами волки не нападали ни на них, ни на моих драугров. А сами гоблины старательно собирали соцветия золотой риландской и кровавой яшмы, которые мне были нужны для торговли. Попутно даже этот шаман постарался наварить достаточно много подобных зелий. Учитывая наличие у меня своеобразной посуды с плетениями нетления, хранить зелье высшего исцеления именно так, не давая им использоваться. Я же теперь мог быть спокоен. У меня есть свой запас таких ценных ресурсов. А попутно я не забыл еще и о том, что было важно заранее предусмотреть некоторые нюансы. Мифрил они тоже продолжали добывать. Нашли достаточно много кристаллов слез гор. И даже несколько черных слез гор. Одна из них была даже с мой кулак. Вы только представьте себе ценность этого кристалла. По сути, за один день этот кристалл накапливал в себе энергии. Даже больше, чем было во мне. И уже только поэтому его ценность была несопоставима со всеми другими находками. Также они обнаружили достаточно много различных предметов, не считая источников природы, земли и даже один источник огня. Что давало возможность создавать артефакты, наполненные этой силой, вроде этих самых сердец жизни, только других стихий. Вообще-то они ходили кругами вокруг источника жизни и защищали. Попавшие к ним руки эльфы, как ни странно, оказались неплохо экипированы. Уже потом я узнал о том, что это были гвардейцы великого князя. Они были удивлены тому, что гоблинами руководит человек. Однако, как бы они ни собирались, но у шамана-гоблина имелись свои способы их разговорить. Так что он сам сумел заставить этих умников начать откровенничать. А ведь они так старательно корчили из себя тех, кто просто игнорирует любые угрозы со стороны врага. Считалось, что их невозможно заставить рассказать что-то, чего они не хотят. Но все оказалось куда проще. Эти разумные говорили. Говорили так, что иногда приходилось их затыкать, чтобы осмыслить все то, что эти умники рассказывали. Как оказалось, все они имели отношение к представителям одного и того же великого дома — Великого дома Ромашки. Тоже мне цветочки. И как бы это странно ни звучало, они намеревались сделать гадость своему великому князю. Они искали того самого пропавшего в Черном лесу архимага, чьи следы оборвались на этой территории. Весь казус ситуации был именно в том, что они нашли последние следы этого разумного. И командир группы эльфов как раз и висел на тех самых цепях, где раньше зависал тот самый старик-эльф, но думаю, что его это не сильно порадовало. А после того, как шаман гоблинов каким-то невероятным образом, как он мне сказал, запутал разум эльфов, те почему-то начали считать меня представителем своего великого дома и стали очень старательно откровенничать. Причем ситуация сложилась таким образом, будто бы они заранее считали себя в чем-то виновными. Как результат, теперь они банально пытались оправдаться. Их доспехи и оружие я оставил себе. Гоблинам же выдал то, что досталось мне от рейнджеров. Пока что им хватит. У этих разумных оружие и доспехи были на порядок лучше, чем у обычных воинов-эльфов. Надо, наверное, сразу сказать о том, что великий князь не экономил на своих гвардейцах. Только вот проблема для него заключалась именно в том, что все это сейчас попало в мои руки. И как факт, теперь он просто не получит их обратно. Зато я точно узнал о том, что их старый архимаг утащил с собой все самое ценное, что явно не было случайностью. Видимо, этот старик уже заранее никому не доверял, и поэтому все свое старался носить с собой. Я вообще-то за это время до его сумки даже не добрался. Зато теперь у меня есть для этого все причины. К тому же этот гвардеец сам рассказал мне гораздо больше интересных вещей. Именно он тогда и охранял этого архимага, когда тот на землях империи Самар старательно делал свои гадости в отношении каких-то некротических тварей. Значит, стоит учесть тот факт, что среди его вещей должно было быть что-то, что явно может контролировать этих монстров. Ведь он был отнюдь не дурак и не стал бы создавать каких-то неподконтрольных себе тварей. Однако пока что время шло достаточно спокойно. Именно поэтому я и мог быть уверен в определенных нюансах. Действуя спокойно на собственное усмотрение, кто бы там что ни говорил, я в первую очередь старался держать под контролем всю эту ситуацию. Немного погодя, эти эльфы сами и полностью добровольно пошли как запчасти для создания еще группы драугров. И в отличие от обычных людей, для создания достаточно сильных драугров хватало даже одного эльфа-гвардейца. Поэтому я был спокоен в этом вопросе. Кто бы там что ни говорил, к Конечно, из десятника этой группы получился самый сильный монстр. И все эти драугры, сделанные из эльфов, видимо, из-за их внутренней силы и магии, были такие же, как тот самый, который был в моей группе вожаком. Так что эти монстры получились достаточно неплохими, и я собирался их использовать. Ну а что? Твари достаточно опасные и быстрые. Они это доказали, когда схватили двух гвардейцев так, что те даже не успели и пикнуть. Только помяли их как следует. Были ранения, но шаман гоблинов их быстро залечил. Это было не совсем сложно, когда под рукой есть целое насаждение золотой риландской яшмы. К тому же, как бы там ни считали, но не стоит забывать о возможностях весьма достаточно сильных существ. Теперь у меня была достаточно крупная стая драугров, чтобы контролировать приличную территорию. И сам тот факт, что они подчинялись вполне разумному существу, то есть мне. Эти существа не вызывали какого-либо отторжения у самого Черного леса. Мои планы по пересадке большого количества растений, вроде тех самых и гномьих деревьев и королевского милорна, шли полным ходом. Так что вокруг этого места скоро будет достаточно мощное кольцо защиты. Я уже понял то, что ощущения меняются. В этой точке создавался так называемый глаз урагана. Кто не знает, поинтересуйтесь. А все только по этой причине, что все силы Черного леса, бушующие вокруг, проходили мимо этой территории, где-то в стороне, что позволяло мне быть уверенным в том, что определенная часть моих планов находится под серьезной защитой. Кто бы там что ни говорил, но у меня была возможность работать над этим процессом, что имело приличное значение для меня лично. Кстати, шаман гоблинов также знал многое и про призыв различных духов, что могло мне пригодиться в этом году. Знаете для чего? Опять для того же самого. Представим себе, что маги-преподаватели все-таки сумеют пропихнуть каким-то образом свои интересы, чтобы урезать меня на этих ежегодных состязаниях, возможностях еще больше. Что же мне делать дальше? А дальше ситуация станет куда веселее. Все только из-за того, что я постараюсь спровоцировать этих разумных тем, что будут действовать не так, как действуют все маги. Они ожидают от меня чего угодно. Но вряд ли у них будет хотя бы простейшее предположение того, что я постараюсь заранее вызвать тех самых духов предков, загнав их в специальный жезл. Шаманы гоблинов такое делали, и их посох, по сути, был сосредоточением такой силы. Однако по магическим возможностям он был достаточно слабым. По сути, если подумать, в нем силы было максимум, как у мага четвертого ранга. Но если присмотреться, то можно было понять, что он буквально бушует от собранных внутри существ, которые весьма неприятно удивят противника. Вот какая защита может быть у мага огня против подобного существа? Да абсолютно никакой. Как я уже сказал, именно раньше, когда гоблинов действительно боялись, и они имели силу, то были мастера-артефакторы, которые изготавливали что-то наподобие амулетов, защищающих носителей от воздействия таких существ и инфернальных тварей. Сейчас же нет такого. Просто нет. Кстати, я уже знаю то, почему такие амулеты защищали от инфернальных тварей. Ну, помните, что считалось будто бы разумным, может быть, одержим бесом. Однако, познакомившись с тем самым мертвым архидемоном, я выяснил причину для подобных сложностей. Все только по той причине, что бесы ни в кого не вселялись. Они были такими же материальными существами, только способными к изменению внешности. И вот представьте себе, что перед вами появляется знакомая вам разумная, пусть даже человеческая раса, которая ведет себя весьма необычно. А когда вы подносите к нему этот амулет, то его буквально начинает корежить от этого. И что вы тут же подумаете? Только то, что данный разумный находится под воздействием подобного существа, именуемого бесом. И он одержим, по вашему мнению. Вот и все. И естественно, что вы тут же постараетесь изгнать из него беса. И почему чаще всего такое изгнание заканчивалось смертью разумного? Да просто бес умирал от воздействия всех этих эликсиров, амулетов и тому подобного оборудования. Во время этого самого изгнания просто запечатывали его облик в том теле, в котором он был в последние минуты своей жизни. Он не мог принять свой истинный внешний облик, и как факт те же инквизиторы считали, что они справились со своей задачей. Изгнали из этого разумного различную нечисть, но спасти его никак не смогли. По их мнению, это было невозможно. Вот и все. Звучит это все, конечно, достаточно глупо, но вариантов тут просто никаких не было. И тут уж ничего не поделаешь. Такова физиология подобных существ. Однако сейчас, как я уже сказал, никто таких амулетов не делает. В первую очередь по той причине, что практически никаких возможностей для этого не было. Вернее, даже не самих возможностей, а простой нужды. Именно из-за того, что основной угрозы, которой стоило опасаться, тех самых гоблинов, поблизости не имелось. Все бесы находились в анклаве согласно договору, который был заключен у людей с каким-то из архидемонов. Им было категорически запрещено использовать этих существ для проведения каких-либо процедур подобного рода. Естественно, что многим разумным это категорически не нравилось. Но, как я уже сказал, по большей части у этих умников просто по собственному усмотрению уже само по себе меня настораживало. Я сам объяснил шаману то, для чего мне могут понадобиться такие амулеты. А тот в ответ только посмеялся. Оказалось, что гоблины бесов чувствуют. И чувствуют достаточно хорошо. Когда-то бесы пытались проникнуть в тайны гоблинов, но не получилось, так как их быстро раскрыли и уничтожили. Хотя он меня все равно понимал. Ведь я, например, просто не смогу отправляться на территорию государств людей в сопровождении группы гоблинов. Это глупо и предсказуемо. Меня достаточно быстро постараются просто уничтожить. Это было отнюдь не то, чего хотели бы даже сами гоблины. Так что в этой ситуации он со мной был согласен. Этот шаман и сам понимал то, что в сложившемся положении такая защита имеет достаточно большое значение. Именно поэтому он даже подсказал мне то, как можно сделать такой амулет. А вот другим разумным, которые сунутся в это дело, даже не подумав о последствиях, такое грозит очень большими проблемами. В первую очередь, такой дух довольно опасен именно избирательностью своих действий. Если я возьму и использую духа на каком-нибудь разумном, то он просто сражаться не сможет. Этот разумный начнет паниковать, бегать по полигону, пытаясь найти для себя убежище. Может даже пораниться. Сам себя может поранить. Ведь что он умеет делать? Метать противника магическое плетение. А ведь дух — это не совсем видимый противник, неосязаемый физически. Поэтому его практически невозможно будет локализовать. Как факт, такой враг будет весьма опасен. Только одним своим присутствием. И заставит того, кто с ним столкнется, панически искать убежище. Это и будет доказательством того, что я справился со своими врагами и результатом моей победы. Конечно, кто-то может сказать мне еще и о том, что в данном случае я всего лишь рискую. А если у врага будет защита от такой атаки? При столкновении с таким противником я окажусь просто уязвим. Этот жезл будет слабым оружием. Или меня просто не допустят для борьбы с противником. Однако и само столкновение может развиться не так, как я того хочу. Ну, давайте будем честными. Защита от такого нападения делается отнюдь не так быстро, как хотелось. Как результат, можно понять, что ситуация осложняется многократно. Но противник просто будет не готов к тому, чтобы реагировать на такое нападение. К тому же я заранее постараюсь предусмотреть возможности того, чтобы иметь шанс атаковать противника достаточно эффективно. Для этого у меня будет специальный защитный купол, который просто закроет меня от врага. Я понимаю, что они уже видели то, как можно взломать тот же самый гранитный купол. Я же им сам это как-то продемонстрировал. Вот и посмотрим на то, как они научились тому, как его можно пробить. А значит, у них тоже есть шанс. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Только по той причине, что для этого данный индивидуум нужно изрядно постараться. Как ни крути, но в этой ситуации столкновение должно быть более серьезное. Представив себе глаза моих потенциальных врагов, когда выяснится, что я подготовил для нападения, то просто расхохотался. Это будет жезл духов. в котором будут заключены те самые духи, которые предстоит стать моим оружием. Именно такое заклятие. Сейчас шаман старательно собирает в жезл, который я ему выдал, тех самых духов, которых впоследствии я и буду использовать. Конечно, кто-то может сказать, что в данном случае я нарушаю основное правило, ведь согласно этому основному правилу, я должен использовать артефакт, который создал сам. В том-то и дело. Заготовку для этого артефакта я сделал самостоятельно. И кто же тут скажет мне о том, что этот жезл не моего изготовления? Доказать обратное они просто не смогут. Заготовку я старательно делал. И полностью сам. Аккуратно вырезал всю основу из мифрила. А что вы думали? Эти духи тоже имеют отношение к свету. Доказать обратное тоже никто не сможет. Ведь тут будут использоваться чисто природные духи. Так что сейчас они были слишком нервные, именно из-за того, что их загнали в этот жезл. Да еще и к тому же потом окажутся на безжизненном полигоне, где силы природы практически нет. Можно понять еще и то, насколько они будут разъяренными. Думаю, что в этой ситуации мне довольно часто придется отзывать духов или отпускать их на свободу. Все будет зависеть от ситуации. Ну, самих этих духов у меня должно быть там достаточно много, чтобы их хватило на подобное наступление. Иначе подобное разумное просто заподозрит тот факт, что я слишком много знаю из запретного. Я имею в виду запретные знания. А это будет не мудрено. Ведь подобное знание про шаманов вряд ли так легко и просто найти. Нет, это не так-то легко. Уже только поэтому стоит понимать, что придется очень постараться. Буду рассказывать о том, что ввиду активного противодействия со стороны магов-преподавателей, мне за этими знаниями пришлось отправиться на территорию степей орков. С учетом моего коня это не так уж и сложно себе представить. Учитывая все остальные мои способности, подобную информацию примут на веру. Скажу, что договорился с одним из шаманов, который мне помог сделать простейший ритуал призыва духов. Хотя я и участвовал в нем. Но большую часть работы в этом случае сделал сам шаман орков. Так что кому-то рассказать о том, как именно происходил сам призыв духов, я не мог, так как просто не знаю. И пусть доказывают что-нибудь другое. Мне это делать ни к чему. Хотя сам процесс мне понравился. Мы развели костры и принялись делать определенный ритуал. Благо, что для него у меня нашлось все необходимое. Ведь он напоминал ритуал из некромантии. Мы развели 5 костров, расположив их звездой, и еще один главный костер в центре звезды. Во все эти костры были добавлены специальные травы, и дым из этих костров, начавший закручиваться в единую струю дыма над центральным костром, уже сам по себе просто поражал. Никогда не думал, что дым может жить своей жизнью. Этот объединенный столб дыма и стал источником интереса духов, которые начали собираться к нему. Прочитав речитативом заклятие, которое мне подсказал шаман, я едва горло не сломал и язык в узел едва не завязал, но результат был налицо. Духи принялись втягиваться в заранее подготовленный жезл, что позволило мне получить временное жилище для этих эфемерных существ. Учитывая наличие в нем довольно крупного кристалла алмаза, эти существа будут находиться в нем достаточно долго невредимыми. Но никто не обещает то, что они будут в хорошем настроении. Зато я получил то, что хотел. Оружие, которое позволит мне весьма неприятно удивить своих потенциальных недоброжелателей. Пусть потом скажут, что я не имел на это права. Сомневаюсь, что в этот раз они сумеют хоть как-то ткнуть меня этим фактом. Уж я-то постараюсь заставить их понять, что за ошибку они совершают. Знаете, само это зрелище ловли духов выглядело сюрреалистично под проливным дождем. А что бы вы думали? За всеми этими проблемами я даже не заметил того, как начался очередной сезон дождей, и он достаточно быстро набирал силу. Однако, используя амулеты, имевшиеся у меня в руках, и пронизанные магией природы и воды, не говоря уже про магию воздуха, мне удалось сделать необходимую защиту как для деревни гоблинов, так и для собственных территорий. Некротические монстры, которых я привязал через алтарь к себе, сейчас старательно целой стаей контролировали вокруг территорию, что позволяло мне спокойно заниматься своими делами. Хотя я постарался заполучить пару трофеев в виде шкуры волков, достаточно крупных. А что? Знаете, они неплохо выглядят в качестве украшения на полу. К тому же, хотя эти монстры и достаточно крупные, но на территории того же королевства Муран таких нет. Поэтому никто не скажет, что я убил животное, относящееся к вымирающим видам. Это было достаточно важно для моего собственного внутреннего спокойствия. Я не охотился за ними специально. Я старательно отслеживал тех, которые приближались к моим территориям. А те, которые бегают в лесу, меня не особо интересуют. Вот и пусть бегают. Они не мешают мне, а я не мешаю им. Вот только тех, кто мне мешал, я старательно и ликвидировал. Старательно изучая информацию про тех самых существ, вроде каких-нибудь стихийных духов и элементалей, и разыскивал для себя возможность заполучить, возможность использовать стихийных элементалей, чтобы усилить собственную позицию. Ну а что? В этом положении не стоит забывать о том, что такой монстр, каким бы он ни был, даже стихийным, требует знаний и опыта управления таким существом. Вот, например, вы можете взять где-нибудь волчонка. Но если вы не умеете обращаться с этими животными и не знаете элементарных вещей, касающихся поведения таких существ, то в один прекрасный момент он перегрызет вам горло. Может быть, кто-нибудь помнит, был такой фокус в Советском Союзе. Одна семья имела у себя на содержании настоящего льва. Этот лев был спокойный и вполне воспитанный. Он снимался в различных фильмах и был известен по всему миру. Однако, когда он умер, эта семья, считавшаяся достаточно опытной в таких делах, решила взять себе другого хищника из той же породы. И через какое-то время этот хищник убил их, просто загрыз всю семью. А почему? Да тут все просто. Дело в том, что, привыкнув к тому, насколько они были известны, и не желая тратить еще несколько лет на то, чтобы вырастить нового, они взяли из питомника не маленького только что родившегося львенка, а именно уже подросшего, который жил в семье львов. То есть этот хищник их не воспринимал как часть своей семьи. И это для данных разумных и стало смертельным приговором. Первый лев, который у них имелся ранее и был выращен ими фактически с самого рождения, воспринимал их как часть семьи, а отца семейства как вожака прайда. У этого же молодого льва этого чувства к ним не было. Он понимал, что это чужая семья, чужой прайд. А значит, ему надо постараться доказать им свою силу и самому стать вожаком. Так как в данном случае по-другому просто не могло быть. Иначе он был бы обречен на смерть. Это закон природы, и тут ничего не поделаешь. Вот так вот зазнайство не доводит ни до чего хорошего. Никогда не стоит считать себя более опытным и знающим в таких вещах. Кто-нибудь, возможно, тут же скажет мне о том, что я обычно перестраховываюсь. Хорошо. Я с этим согласен и спорить не буду. Но скажите мне главное. Хоть раз меня мои перестраховки подвели? Нет, ни разу не подвели. Я всегда получал то, что мне было нужно. И при этом не терял ничего. Были только приобретения. Конечно, все это стоило определенных усилий. Но тут ничего не поделаешь. Кстати, весь тот груз, который доставила сокровищница Академии, я оставил в подвалах разрушенного храма, который впоследствии станет основой для моего замка. Мой замысел по усилению собственных позиций в этом лесу шаман вполне поддержал. Тем более, что гоблины были довольны. Ведь, как ни крути, в ближайшее время их ждало большое пополнение. Как я понял, уже все переданные им самки были полностью беременны. Даже эта девчонка, которая была малификом. После обработки шаманом она согласилась буквально на все и дала клятву крови и была готова служить. Ну что же, такие разумные мне пригодятся. И к тому же сам шаман открыто заявил мне о том, что благодаря этому факту силы у будущих шаманов будет куда больше, чем можно было рассчитывать. И даже есть шанс, что среди будущего поколения появится хоб-гоблин. Можно так сказать, что это гоблин-переросток. Больная, сильная особь, предназначенная именно для боя. В основном гоблины неплохие лучники. Но такой усиленный гоблин именно боец ближнего боя. Он сильный, быстрый и достаточно опасный. Особенно, если его нарядить в соответствующие доспехи. Честно говоря, я даже удивился этому факту. Если так пойдет и дальше, то в скором времени у них могут появиться и гоблины-чемпионы. Такие монстры вообще по своей силе могут быть приравнены к троллям. Вот только добавьте к ним еще и ловкость, которой обладают сами гоблины. Опасная смесь, скажу я вам. Такая тварь может даже мастеру меча морду начистить и без оружия. А если его еще вооружить... Да, из них неплохие гвардейцы получатся. Представив себе глаза разумных, которые столкнутся с таким фактом, я долго смеялся. К тому же такой хоб-гоблин, если его рассматривать близко, и, например, нарядить в глухо закрытые доспехи, то по своему внешнему виду и комплектации будет больше похож на орка. Судя по всему, тот одаренный, кто проводил эксперимент над этими разумными, изрядно постарался и банально хотел получить в свои руки фактически одну расу, которая заключает в себе все и сразу. Ну, сами подумайте. На первой ступени развития этих гоблины могут быть своеобразным прообразом этих же эльфов или гномов. Все зависит от того, что вы от них хотите. Хотите получить хороших лучников-проводников в лесу? Пожалуйста. Хотите получить мастеров, которые работают с какими-нибудь предметами и делают ювелирные украшения? Тоже пожалуйста. Я уже молчу о чем-то другом. К тому же они нейтральные. Вы будете смеяться. Но они были нейтральные к различным магическим направлениям и могли использовать все, что угодно. Видели бы вы то, с какой радостью они на себя напялили кольчуги рейнджеров. Хотя, замечу сразу, один гоблин сразу принялся искать наковальню с молотком, чтобы кое-что переделать в кольчуге. Судя по всему, это был будущий мастер-оружейник в моем поселении. Я ему отдал ту самую кузню, которую имел в этом лесу. И теперь там, практически не прекращаясь, звенел по наковальне молоток. Скажу сразу. И все то, что он сделал с первой кольчугой в течение всего лишь одного месяца, мне достаточно сильно понравилось. Он сделал кольца меньше, и они стали плотнее. К тому же на каждое такое кольцо сверху, используя мой способ пайки, приварил лепесток, вроде обычного древесного листочка. И получилось что-то достаточно интересное. Когда я попытался взять в руки эту кольчугу, то понял, что она стала не слишком тяжелее. Лепестки эти из мифрила были достаточно тонкими и легкими, однако они, как чешуя, вторым слоем закрывали тело. И, по сути, пробить такую кольчугу будет сложно. Представь себе то, на что способна подобная защита, если ее сделать из чистого мифрила. Я мог только головой покачать. Если еще эту чешую покрыть различными магическими рунами, укрепляющими и защищающими от различных видов воздействия, можно получить достаточно мощный артефакт, который пробить будет невозможно. Причем, замечу опять же, гоблины явно пытались сделать что-то подобное. Ну а что вы хотите? У них под рукой имеется достаточно приличный запас хорошего материала, а также и все необходимое для работы. Так кто же им помешает? Тем более, что в этой своеобразной кузне я использовал магические плетения огня, воздуха и воды. И теперь мастер не зависел от внешних факторов и мог спокойно работать до тех пор, пока есть в накопителях магическая сила. А к системе накопителей я подключил черную слезу гор, которая сама их заряжала. Так что думаю, что в скором времени все мои гоблины обзаведутся защитой, которой нет даже у гномов. Они быстро переделали под себя все, и это оказалось не так уж и сложно. И я же продолжал работать, старательно подготавливая участок и обозначая на земле то, где будет мой замок и все необходимое. Для начала сюда собрать как можно больше сил стихии земли. Стихийные монстры обычно обитают там, где много такой энергии. То есть мне нужно позаботиться о том, чтобы на этой территории был как бы аккумулятор такой энергии, который просто привлечет данное существо и поймает в ловушку, которая вынудит его здесь служить хозяину этой территории. Сейчас я просто размечал нужные участки, делая все необходимое. Знаете, что самое интересное в этой ситуации? Я ведь хотел попытаться сделать здесь своеобразное возвышение с каменным основанием. Так и будет. Когда сюда прибудет земной элементаль, он сам это все сделает. Ведь иначе он не сможет здесь жить. Ему нужна основа и ее состав. Так как эту материю этот элементаль будет менять именно под себя. И для него это не составит особого труда. Потом же он ее изменит так, как нужно именно мне. И это было важно. Провозился я с этим делом почти до конца сезона дождей, после чего распрощался с гоблинами до следующей встречи. Задачи, которые они должны были выполнить перед ними, уже стояли, так что мне не оставалось ничего другого, как двигаться дальше. Жезл с духами уже был готов, а значит, мне было чем удивить моих потенциальных врагов. И теперь я мог спокойно отправиться туда, куда мне было нужно, в столицу королевства Муран. Конечно, кто-нибудь напомнит мне о том, что в этом году меня снова ждет королевский прием. Только вот если вы думаете, что это так, то сильно ошибаетесь. Меня там точно никто не ждет. Начнем хотя бы с того, что в прошлом году я действовал именно по той причине, что он мне на состязании подарил титул баронета и провернул все таким образом, что мне надо было как бы отблагодарить короля Ранда за дары, которые он мне сделал. Вообще-то это свободное дело. Хочу, пойду на этот день рождения, а если не хочу, то не пойду. В этом году мне нет никакого смысла стараться и что-то ему дарить. Ну, подарил он мне это кольцо свое. И кто-то мог бы сказать, что я должен порадоваться? А вы стоимость этого кольца знаете? Всего 300 золотых от силы. А тот артефакт, что я ему подарил, сколько может стоить? Достаточно дорого, скажу я вам. Да, мне вручили это кольцо, и я его не покупал. Но какой мне смысл за это кольцо идти и дарить этому разумному какой-нибудь артефакт моего изготовления? Ведь вы же сами вспомните о том, как недовольно герцог Ланмаурус заявил о том, что сам я использовал артефакт 4 первородными стихиями, а королю Ранду я подарил браслет всего лишь 2. И надо же было ему такое заявить. Ты хотя бы такой найди сейчас в продаже. И то вряд ли у тебя это получится. Так нет же. Еще и харчами перебирают. Вы что же думаете, что в этом году все на этом успокоятся? Нет, конечно же. Эти разумные начнут думать о том, что я обязан им дарить что-то весьма ценное и дорогое. Они знают, сколько стоит чистый мифрил? Я уже молчу про работу мага-артефактора. А само плетение из мифриловых нитей... Я только сам этот браслет прорабатывал пару месяцев. Еще столько же и сам браслет мастерил. Мне что, делать больше нечего? Пусть сами задумаются немножко над тем, что они могут мне предъявить. Конечно, всегда найдутся дураки, которые скажут, что я неблагодарная скотина. Я с этим даже и не спорю. Я уверен в том, что таких найдется много. Однако в данном случае... Даже той самой племяннице короля, леди Варике, попытался с сарказмом сказать о том, что теперь кольцо короля будет моей коллекцией на почетном месте. Она сама то кольцо видела. Ладно бы, если это был какой-то древний символ их семьи. Но я же прекрасно видел, что это кольцо сделано совсем недавно. Еще металл даже не потемнел. Знаете, как темнеет металл, когда его долго носят на руке? Слишком уж новым оно выглядело, словно его только купили и тут же всучили мне в руки. Вот, мол, радуйся. А я что, похож на такого идиота, который не разбирается в таких вещах? Нет уж. Ну, сделали вы мне такую гадость, а я сказал спасибо. И на этом забудем про него. Так что в этом году я даже не пойду к ним. К тому же мне есть чем заняться на территории Академии. Лучше уж я в лечебницу скажу... и кого-нибудь вылечу от тяжелого заболевания, чем буду несколько часов топтаться, как идиот, среди толпы благородных, которые рассчитывают на новую подачку от своего сюзерена. И ко всему прочему, король Ранд мне сюзереном не является. Он признал меня благородным, когда предоставил титул. Но, как я уже говорил, для того, чтобы я был его вассалом, было необходимо сначала мне земли вручить. Те самые земли, которые позволят мне получать доход с этих территорий, а также являться для него каким-то подчиненным. Но не более того. Кто-то скажет, что, может быть, в этом году он окажется способен на что-то такое. Так поздно уже. Он мне уже показал, что интерес ко мне с его стороны просто увял. Это кольцо и было откровенной демонстрацией подобного. Именно поэтому придворные на меня насмешливо смотрели в тот момент. Мол, да выпендривался. Ты-ка получай то, чего заслужил. Хорошо, но у меня тоже есть достоинство. Если кто-то попытается мне что-то предъявить, то я выскажу все, что думаю. Я уверен, что слухи все равно дойдут до короля Ранда и до его брата-герцога. Но это уже не мои проблемы.